Глава 27. Правила. Таисия. В кроссовках и джинсах с пустым бумажным стаканом из-под кофе в руке еду в такси. Проспала. Таксист с каким-то повышенным вниманием поглядывает на меня в зеркало. «Ни разу дам с похмелья не видел», — хочется огрызнуться мне. И в больнице все оглядываются. «Ну, камон, не так уж и ужасно я выгляжу». Лифт не работает. Торопясь, поднимаюсь пешком. Поспешно расписываюсь в журнале, отнимая пару минут от реального времени. «Ир Васильевна, дайте аспирин, пожалуйста!» Смеясь, тянется через стойку, снимая с моего лица черные противоотечные лепестки под глазами. «О, черт, я совсем забыла про них!» С досадой закатываю глаза. «Коньяк такого безобразия со мной не учиняет. С ним сразу все понятно, чего ожидать. Крепкий, невкусный. А вино... А почему на летучку никто не идет? Не будет летучки. Спит он. К 10 вызывали на срочную, а потом к 6 утра вторым хирургом в травматологию. И в 11 у него опять плановая. А Ольга Павловна? А Ольга Павловна за Ксению обиделась. Бойкотирует под видом больничного. Нормально. И что, он в 2 смены оперировать будет? Ирина Васильевна хмуро пожимает плечами. А где мои пациенты? Смотрю на стеллажи ей за спину. Там нет папок. В кабинете у Хасана. Переодевшись в ординаторской, возвращаюсь. Хасанов велел с временными бумажками не работать. Я тихонечко заберу. Оправдываясь перед Ириной Васильевной, приоткрываю дверь. Не стучу, чтобы не разбудить. Хасанов спит на своем кожаном диване, на спине, закрыв предплечьем глаза. Тихо выключаю свет в кабинете. Крадусь к столу. Из стопки папок забираю свои. Наши папки помечены Ириной Васильевной разным цветом. И, подумав мгновение, подхватываю еще пациентов Ксении и Давида. Пациентов Давида, чтобы не ходил и не будил Хасанова. Оставлю у Ирины Васильевны. Пациентов Ксении? Ну, кто-то должен их взять. Он вряд ли дал бы ей сложных. Ничего назначать не буду, просто проведу утренний обход и осмотр. Крадусь обратно. «Стоять!» Неожиданно хватает меня Хасанов по дороге обратно за край халата. «Боже!» Испуганно вскрикиваю я, роняя верхние папки. «Зотова! Ну ё-моё!» Скашивает глаза на разлетевшиеся бумажки. Бросив на него сердитый взгляд, присаживаюсь, собирая бумаги. «Не перепутай!» «Чего тут путать? Только у Ксении были не подклеены. Мы с Давидом все...» «Мы с Давидом?» Ледяным тоном. «Чёрт! У нас с ним все подклеены, в смысле?» «А ты его папки зачем взяла? Что за бюро услуг?» «Чтобы не ходили сюда к вам, не будили. Спите. У вас операция». «Не у меня, а у нас». «Я ассистировать буду?» «А ты хочешь за кофе бегать?» «Нет, нет, конечно, я это с удовольствием, но в смысле буду рада». Нервно поправляю я, только боюсь, что наврежу. Присаживается, ведет пятерней по волосам, взъерошивая их. «Я тоже боюсь. Каждый раз. Это надо игнорировать». Мне жаль, что я его окончательно разбудила. На нем такая ответственность. «А кофе я все равно могу принести, мне несложно». Стою, прижимаю к себе папки. «Принеси, а себе чай возьми. Там клюквенный с медом есть. Тебе в самый раз. Витаминки». «Я вчера там...» Поджимаю с досадой губы. «Глупости всякие говорила». Устало ухмыляется, облизывая губу. Мне кажется даже, что на его лице мелькает что-то такое мечтательное. «За цветы спасибо». Смотрит мне в глаза. Я вспоминаю наш пьяный поцелуй. Опомнившись, отвожу взгляд. Я ужасно выгляжу. Бегло поправляю волосы и халатик. Тереблю пальцами кулончик. «Давай, раз уж ты не хочешь в кардиологию, введем простое правило. Там мы не помним того, что происходит здесь. Здесь того, что происходит там». «Хорошо». Поднимается на ноги. Вставая позади меня, бросает на себя недовольный взгляд в зеркало, причесывает пятерней непослушные волосы. «Вы хотите, чтобы я ушла в кардиологию?» Обиженно смотрю на него через отражение. Втыкается носом мне за ухо Я ощущаю, как пару раз жадно, глубоко вдыхает. «Парфюм?» «Я не пользуюсь. Ирина Васильевна сказала, что вы запретили в отделении. Это шампунь». Ведет носом по моим волосам, прикрывая глаза. «Вы же сказали, здесь это не там». Покусываю губы. Втыкается губами мне в ухо. «Все правила в моем отделении только для персонала. Я нарушаю все, что сочту нужным». «Тиранище!» Не сдержавшись, фыркаю я. «И нет, я не хочу», — горячо шепчет он. «Что?» — теряюсь. Как ни в чем не бывало, падает обратно на диван с совершенно равнодушным взглядом. «Возьми студентов», — ложится на спину, возвращая предплечье на глаза. «В смысле? Ну а кому их?» «Студентами всегда занималась Ольга Павловна. А чему я их научить-то могу, Руслан Таирович?» «А чего ты умеешь?» «Может, их в морг?» — с надеждой прошу я. «Как предыдущих?» «Предыдущих там еще не утилизировали. Новую партию не возьмут. Раздай им листы первичного осмотра. Пусть идут, опрашивают пациентов. И подготовят мне их диагнозы к обеду. После обеда пусть шьют что-нибудь». «Что, например?» «Ну, не знаю. Сердце свиное пусть купят и сосуды шьют. Я проверю». «Ладно». Прямо как настоящий врач, кручусь юлой, пытаясь все успеть. Часть пациентов, не понимая, что происходит в отделении, пытаются возмущаться или ходят по пятам со своими вопросами. Мы с Ириной Васильевной пытаемся разрулить. Студенты — гады. Парни флиртуют, девушки саботируют. Я и так нервничаю, а они еще тут. «Кто налажает с диагнозом после опроса и сделает кривой шов, завтра отправлю в кишечное утки мыть и ухаживать за лежачими. Ясно?» Срываюсь в конце концов на них, вспоминая одну из угроз Хасанова. Затихают, погружаясь в медицинские энциклопедии. Молодые медсестры шушукают мне вслед. «Раскомандовалась, сама еще сопливая!» Улавливаю мимолетом. «И эти гады!» С тревогой поглядываю на часы. 11 приближается. «Карл Ильич!» — слышу голос Хасана сзади. Оборачиваюсь. Идет по коридору в сторону операционной, говорит по телефону. «Зотова, за мной!» — бросает он, прикрыв динамик. «Уже пора?» «Ищите срочно хирурга, я так долго не протяну. Не знаю я, когда она выходит. Ищите нового хирурга!» «Ну какой семинар, вы шутите?» «У меня срочные операции одна за другой!» Кладет ладонь на спину, подталкивая к операционной. Молча моем руки с антисептиком. Мои опять трясутся. Он косится. «Зотова!» С осуждением. «Я волнуюсь!» Дрожит мой голос. «Вдруг я опять облажаюсь?» «Что значит опять? Ты сделала все нормально в прошлый раз!» «Почему мы не обсуждаем операцию до?» «Успокойся! Все, что от тебя требуется... выполнять мои команды». Операционный за стеклом неожиданный сюрприз. «Ульяна Карловна!» — шепчу я ему. С вежливой улыбкой она наблюдает через стеклянное окно и монитор. Хасанов даже не оборачивается. «Она меня отвлекает!» — встаю возле каталки с инструментами. «Кто?» «Я же сказала, Ульяна Карловна там!» «Нет никого!» «Но...» «Я сказал, нет никого, только я есть!» Смотрит строго через хирургические очки мне в глаза. Кивнув, сглатываю. Медсестра трёт тампоном кожу на спине пациента. «Операция стандартная. Теорию ты знаешь. Скоро будешь делать такие сама. Я буду проговаривать все действия. Вникай. Готова? Скальпель!» Темная капля крови расплывается над разрезом. Я смотрю на экран. Отдел позвоночника тот же, что и у Ника, и забываю обо всем, жадно ловя каждое слово Хасанова.